Итак, сначала мы прочитаем всю 11 главу, потом мы ее будем подробно разбирать. Но перед тем, как ее читать, напомню, о чем шла речь в прошлой главе. В прошлый раз апостол Павел говорил об лжеучителях, лжеапостолах, которые пытались отвести коринфских христиан от чистоты апостольской веры очень известным таким способом. Хочешь отвести человека от веры, начиная ругать того человека, который эту веру тебе принес. Понимаете? Действительно, очень часто люди оценивают веру не по содержанию ее, как следовало бы на самом-то деле, да? А по тому, каким образом ее кто ее приносит. Вот интересно, что наши миссионеры, которые ездили в Татарстан этим летом, они рассказывали интересную вещь, что в одной деревне там мусульмане вообще не ходят в мечети. Почему? Потому что там местный мулла, он собирает деньги якобы на детский приют. Вот. И поэтому кто-то приходит, он там ту картошку берет, то еще что-то. До приюта они думают, что не доходит ничего, как они думают, ну, неизвестно, так или нет. Поэтому они предпочитают изображать из себя неверующих, чтобы картошку не давать. Вот. Вот. И с другой стороны, в храм там ходят, в этой же деревне. А в соседней деревне, наоборот, в храм никто не ходит, потому что там батюшка как-то себя нехорошо ведет. Вот. И то же самое, да, из-за этого уже и в храм не ходит. Это такое явление давно известно, и оно использовано врагом рода человеческого очень многократно было. Например, когда на Первом Вселенском соборе был осужден еретик Арий, то главным его оппонентом был диакон Афанасий, который через 3 года после Первого Вселенского собора стал папой Александрийским, то есть патриархом Александрийской церкви. И он был главным защитником православия. И что же решили сделать ариане? Как же опровергнуть православие? Прямо нападать на Вселенский собор было несподручно, потому что собор возглавлял император Константин, да, святой. Поэтому нападешь на собор, можно иметь большие такие практически неприятности, да? Вот, что же они решили делать? Они решили напасть на святого Афанасия. Они решили оклеветать его с тем, чтобы таким образом, сослав святого Афанасия, уже можно было и разрушить православную веру. Собственно, на время они этого и добились. При помощи разных видов клеветы они сначала сместили Афанасия с кафедры на время, а потом уже и начали прямо атаковать православие. Это принцип дьявол использует всегда, потому что знаете, что самое страшное оружие в руках дьявола – это клевета. Недаром есть такое правило, что с клеветниками нельзя вообще общаться. Категорически нельзя общаться. Это библейская норма, которую вы должны неукоснительно соблюдать в обязательном порядке. По той простой причине, что клеветник мало того, что он вас в дьявольское дело втягивает, так? Вот, но он еще и вас потом оклевещет, понимаете, да? Как говорил святой Иоанн Лесочник, мне одного дьявола в монастыре достаточно. Второго дьявола мне не нужно. В монастыре? Ну да. Поэтому клеветников он выгонял без пощады из монастыря. Причем там было достаточно одного случая клеветы, чтобы уже никаких апелляций не принималось. Там ни извинений, ни апелляций не принималось вообще. Вот это, на самом деле, это не редкий грех, потому что даже за блуд сразу никто не выгоняет, даже за блуд, понимаете? А вот именно за клевету выгоняют сразу же. Итак, и затем апостол, сказав, что нужно хвалиться не чужими достижениями, а своими, а помните, что уже апостолы, мы об этом говорили, они хвастались в основном достижениями чужими. Вот мы пойдем, мы сделаем, помните, они говорили, да? Вот и так, как будто уже они все достигли. Затем апостол уже начинает свою речь. «О, если бы вы были несколько снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне». Ибо ревнуй о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которое вы не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. Хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмерно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. И, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. Поистине Христовой вам не скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахаии. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и я. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня как хотя бы как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. А к стыду говорю, что на это у нас не доставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-нибудь, то скажу по неразумию, смею и я. Они евреи, и я. Израильтяне, и я. Семя Авраамова, и я. Христово служители, в безумии говорю, я больше. Гораздо больше было в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасности от единоплеменников, в опасности от язычников, в опасности в городе, в опасности в пустыне, в опасности в море, в опасности между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в наготе, в стуже и, часто в посте, в стуже и наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Если должен мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословен вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен с окна, из окна по стене и избежал его рук. Вот здесь, таким образом, апостол начинает хвалить свое служение. Апостол не считает для себя зазорным хвалиться, потому что тут шла речь уже не об его личности, да, об самом содержании его вести. Атака шла не на личность просто Павла, да, а на содержание Павловой проповеди. Это было связано именно с тем, что лжеучителя желали поработить коринфских христиан, заставив их исполнять закон иудейский. Это был первый из ересей, который охватывал церковь, ересь иудействующих, согласно которой человек, чтобы спастись, должен был не только принять веру Христову, принять крещение, да, и жить по заповедям Божьим, но должен еще и выполнять был обрядовый закон Ветхого Завета. То есть принять обрезание, приносить жертвы, есть там кошерную пищу. До сих пор остатки этой ереси, они бродят даже по церквам. Периодически приходится мне слышать людей, которые говорят, вот, батюшка, а вот можно креветки есть? Да? А вот там то-то можно, или кроликов можно есть? Ну, это остатки вот той самой ереси, когда еретики говорили, что вот пища, запрещенная для евреев, должна быть запрещена и для христиан. Хотя мы знаем, что апостольский собор прямо сказал, какая пища для нас запрещена. Кровь, принесенная в жертву идолам, и задушенная. Вот. А все остальное, любая остальная пища для нас разрешена Богом. То, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Итак, поэтому, начиная похвалиться, апостол говорит так. «Должно, чтобы вы выдерживали от меня малое что-нибудь неразумие, но и выдерживайте меня». Апостол начиная оправдываться, он говорит так. Он начинает многократно себе оговорки делать, чтобы, и он напоминает о своих грехах, который не помянул Бог, и называет себя недостойным звания апостолов. И здесь он говорит, что желает, чтобы а, Они потерпели его хвастовство, потому что и для их пользы это пойдет, говорит апостол здесь, да? И Даут говорит так. Хотя и странно сказать, но всего более повредило бы его славе говорение о себе самом. Притом это оскорбительно для многих. Однако же он не посмотрел на все сие это, но имел только в виду только спасение слушателей. Итак, чтобы, выхваляя себя, не соблазнить тем нерассудительных, он часто употребляет множество этих оговорок. И здесь говорит, чтобы хотя бы немного потерпели моему безумию, но и вы терпите. Видишь ли благоразумие его, ибо изъявлять желание, чтобы вы потерпели, значит предоставить дело на их волю. А сказать утвердительно, потерпите, свойственно твердо надеющимся на их любовь. И показывает уже, что он любит их, и что ими он взаимно любим. Не просто по обыкновению какой-то любви, но по любви самой пламенной, неудержимой. Говорю, что они должны потерпеть даже и безумие его. Добавляю, здесь пишет Даут. Попробуй, да, так почетче объяснить. Когда Павел говорит эти слова, чтобы они потерпели его безумие, он говорит, что вы точно потерпите. Таким образом, Павел говорит, дает им как бы карт-бланш, да, то есть он говорит там, смотрите, говорит, да, я знаю, что вы даже когда я буду казаться вам безумным, вы все равно меня потерпите, да, потому что вы меня любите. Апостол так сказал потому, что, ну, как бы он использовал тот принцип, который мы с вами используем, так? О человеке нужно думать лучше, чем он того заслуживает, понимаете? Как вы знаете, я очень люблю говорить к людям, которые только заходят в храм, там, да, новоначальник, говорю, ну как же, ну вы, конечно же, каждый воскресенье в храм ходите, да, вы все живете в венчанных браках, так, ваши дети все крещеные, да, вы все, конечно, благочестивые, я даже не думаю, что вы там, вам в голову придет аборт делать, понимаете, да, ну, то есть, понимаете, вот таким образом говоря к человеку, ты таким образом сначала заведомо повышаешь планку, так, и при этом не обличая человека прямо, так, ты даешь понять человеку, где он уже на самом деле реально находится. К апостолу Павлу в Коринфской церкви было неоднозначное отношение, как мы знаем, да, из послания. Некоторые части христиан, которых сам апостол обратил, они при этом проявили черную неблагодарность по отношению к апостолу, и они стали против него какие-то выставить обвинения. И это неудивительно, потому что действительно, раз против Господа обвинения выдумывали, то тем более про апостола будут такое высказывать. Да, тем более про священников и мирян. Это для нас естественно. Как Господь сказал, что если меня гнали, будут гнать и вас. Если слово мое соблюдали, будут соблюдать и ваше. И вот здесь апостол таким образом завышает планку, и говорит, ну вы, я знаю, что вы меня и так потерпите. Потому что не боюсь перед вами хвастаться. Но ревную ведь вас Божьей ревностью. Я обручил вас ведь одному мужу, как деву чистую, чтобы представить Христу. Здесь апостол говорит так, что да, я вас люблю и я вас ревную, но не своей ревностью, а ревностью Бога. Что это значит? Ну, когда человек влюбляется в какого-то человека, он не хочет, чтобы тот жил с кем-то другим, так? Вот, это естественно. Он хочет, чтобы человек там принадлежал, чтобы его сердце принадлежало только любимому, да, возлюбленному. И также Павел говорит, я люблю вас так, чтобы вы принадлежали только возлюбленному, но не мне, а кому? Богу. Поэтому сказано, я ревную вас ревностью Бога. Ясно? То есть, вот я не хочу, чтобы вы изменили Богу. Я ревную за вас, но ревную ревностью Бога. Кстати, очень интересный момент. Заметьте, для апостола Павла, для него его интересы и интересы Бога неразличимы. У него нет своих интересов. Он смотрит на все глазами Бога. Вот это настоящее христианское поведение. Понятно? Не говорите, что вот мне хочется одного, Богу хочется другого. Как бы это сочетать? А правильно христианин должен дойти до такого состояния, чтобы говорить, мне хочется того, что угодно Богу. Понятно? Вот это здоровое состояние христианина. Вот это положение нормального человека. Вот это и есть норма. Понимаете? А не так, как у нас говорят, там норма, там, чтобы человек... Ну, гулял, но не сильно, там, да, пил, но в меру, там, да, видите. Человек может говорить, что мне хочется, выражая волю Божию, мне хочется. Ну, вот апостол же говорит, я ревную вас ревностью Бога, да. Итак, и вот здесь Бог ревнует нас, но, потому что мы знаем, что Бог наш, он не Бог безразличный, а Бог ревнивый, знаете. Бог, он ревнует нас к людям, к идолам, он не желает, чтобы мы изменяли ему и уходили на сторону гулять, поклонялись иным богам, кроме Господа. Поэтому и сказано в Писании, во второй заповеди, ибо я Бог ваш, Бог ревнитель, то есть ревнующий. И в послании Якова сказано, до ревности любит Бог дух, живущий в нас. Действительно, Господь, он ревнует, и он не терпит, когда мы уходим в сторону. Наказание Божие – это результат его ревности. Да, конечно, мы понимаем богоприлично, мы понимаем, что страсти ревности, безумной страсти ревности, которые у нас есть, у Бога нету. У него, конечно, нет там этих пустых подозрений, которые, да, бывают у человека, потому что Бог и так все знает, так? Но Бог, он, конечно, возмущается тогда, когда люди изменяют ему, понимаете? Поэтому апостол Павел говорит, я ревную вас ревностью Бога, потому что я вас обручил Христу, обручил одному мужу, как деву чистую, чтобы представить Христу. Кстати, вот интересно по поводу ревности. Златоуст добавляет интересную вещь. Богу приписывается ревность не для того, чтобы ты представлял Боге какую-нибудь страсть, ибо Бог бесстрастен, но чтобы всем внушить, что Бог все делает не для какой другой цели, а для тех самих, о ком ревнует. Не для того, чтобы получить самому какую-нибудь прибыль, но чтобы их спасти. Не такова ревность человеческая. Она имеет целью собственное успокоение. Не то, чтобы не были оскорблены любимые, но чтобы любящие не потерпели бы чего и не потеряли уважение или не унизились в глазах любимых. А здесь иначе. Видите, да? Противоположность ревности человека и Бога. А ревность человека вырастает из эгоизма, так? Ревность Бога вырастает из любви и желания, чтобы человек себе не вредил. Понимаете, да? И поэтому апостол говорит, я не о том забочусь, чтобы мне не унизиться в вашем мнении, но о том, чтобы не увидеть вас растленными от лжеучителей. Такова ревность Божия, такова и моя ревность. Она сильная, вместе чистая. Здесь говорит апостол Павел, его, вернее, толкователь Златоуст толкует его слова. Потому что я обручил вас одному мужу, как деву чистую. Представить Христу. Дело в том, что действительно мы с вами знаем, что по сравнению с Богом мы все как девы. Наша душа является невестой Христа с крещением. Неважно, мужская, женская душа, здесь уже не важно. По отношению к Богу мы все с вами дева, потому что божественная сила, она бесконечно превосходит мужественностью свое всякое творение. И именно поэтому Библия описывает всегда и постоянно, это любимый образ Библии, взаимоотношения человека и Бога, как отношения жены и мужа. И когда люди уходят от Бога, они уподобляются в Библии изменникам, которые женам, изменяющим своим мужьям. И таких образов в Библии очень много, очень ярких. Там действительно как раз вот именно из мужской измены это такой первообраз мятежа против Бога. И поэтому здесь говорит апостол Павел, да, я вас представил единому мужу как деву чистую, представьте Христу, обручил вас. Каким образом обручил? Дело в том, что мы с вами получаем обручение Духа Святого в наших сердцах в момент миропомазания. Когда мы получаем таинство крещения, прощение грехов, когда Дух Святой входит в наши сердца, мы получаем от Него задаток вечных благ. Что такое обручение? Вот в древности, не так, как сейчас. В древности обручение предшествовало браку, там могло на несколько лет даже предшествовать. Там жених и невеста полюбили друг друга, обменялись кольцами, знак того, что они обещают друг другу вступить в брак. А потом уже прошло несколько лет там, или месяцев, и после этого они уже вступают в брак. Так вот и Бог, желая соединиться с нами навечно, Он дал нам задаток, как бы кольцо Святого Духа. И вот это миропомазание, дар Святого Духа, он пребывает в нас, чтобы если мы не окажемся верными Богу, вот в этот испытательный срок, то Господь нас примет к себе навсегда. Знаете, с чем можно сравнить? Есть такой принцип у некоторых людей, они говорят, ну дай-ка я проверю там, да, как он будет там на себя вести там. Иногда бывает, женихи перед свадьбой напиваются, к невесте приходят домой, чтобы проверить, как она реагирует будет на пьяную его физиономию. Вот. Или там, ну, я встречал такие примеры, да, чтобы проверить, там, любит или не любит, да, как реагирует будет, скажем так. да. Да. Вот, это как такая проверочка. Так вот, если угодно, в нашей жизни это некоторая тоже такая проверка. Бог проверяет, любим ли мы его или не любим, понимаете? Мы с вами помним, что суть православия в любви Бога и человека. Человек, который не любит Бога, он не православный и не может быть православным никаким образом. То есть это сама суть христианства, в том, что человек любит Спасителя, Господа нашего, его Отца и Святого Духа. Как сказал апостол Павел в первом послании к Коринфянам, кто не любит Господа нашего Иисуса Христа, да будет анафема до второго пришествия. Итак, поэтому и говорит апостол, да, здесь вот такое время, сейчас время проверочки. Нас проверяет, насколько мы с вами хорошо понимаем, храним себя для нашего небесного жениха. И вот как раз эта проверка, она сопровождает нас в течение всей жизни. Такая невеста при крещении, позванная апостолами к брачному союзу с Господом, в силу обручения получает отпущение грехов, обновление жизни, благодетельство Духа, залог будущего вечного блаженства со Христом Господом, если будет до конца верный. То же самое здесь сделал апостол для Коринфской церкви. Он привел их ко Христу. Апостолы призывали, и апостолы обручают людей Христу. Поэтому мы можем сказать, что должность апостола или миссионера, или священника, да, это какая должность? Должность свахи. Понимаете, да? Сваха знакомит будущих жениха и невест. Вот, священник знакомит человека и Бога. Он их сводит, да, вместе. Вот занимается, сводит людей и Бога вместе. И через него Бог обручается с душой человека. Но главное, что есть, да, в христианстве, это личное отношение Бога и души. Здесь священник туда не влезает, он рядом стоит и помогает. В некотором смысле любой священник подобен Иоанну Крестителю, который говорил, да, что я друг жениха, который видит, что радость жениха и радуется, что жених возвышается. Так вот и священник, видя, что его духовные чада растут, он возвышается. Он возвышается духом, да, и радуется, веселится, что видит, что его прихожане, они поднимаются к Богу. Поэтому и поется церковь в одной из песнопений воскресных служб, восьмого гласа, такие слова, что, видя сыновей твоих растущих, как масличные деревья вокруг трапезы твоей, возрадуйся и возвеселись, ты, постареначальник, в виде твоих детей. Постареначальник имеется в виду, это, конечно же, настоятель храма, настоятель монастыря в данной ситуации, и видя, как дети Божьи растут у тебя на глазах, веселись и радуйся, говорит церковь. Итак, что? Что за вопрос? Итак, Златоуст добавляет интересную мысль. Он говорит, смотри, какая новость. В мире дева обыкновенно бывает только до брака, а потом уже не дева, так? А вот здесь не так. Хотя бы до брака и не дева была, а после брака делается девой. Таким образом, вся церковь есть дева. Ибо апостол говорит ко всем, и к мужчинам, и к женщинам, вступившим в брачную жизнь. Потому что девство – это синоним чего? Чистоты. И вот человек хотя бы был осквернен грехами, переполнен грязью, в обручении со Христом, в крещении, он становится чистым, девственным. У него получается девственная чистота, которая дается ему Богом. Итак, и апостол говорит, я обручил со Христом вас чистую деву, боюсь же, чтобы как змей обманул Еву в коварстве его, так будут испорчены мысли ваши от простоты во Христе. Что это значит? А здесь идет очень важные вещи. У нас русский перевод имеет вставку, которая портит текст. Смотрите, давайте почитаю русский перевод, а потом объясню. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Слово «уклонившись» в греческом тексте нет. И слово «уклонившись» меняет смысл на противоположный, на самом деле. Дело в том, что апостол говорит, что я боюсь, как бы ваша простота во Христе вам не повредила. Давайте сначала разберем этот текст, а потом я немного скажу вам об простоте и его месте во спасении. Апостол говорит, когда я вас обручил Христу, я за вас поручился, что вы будете ему верным. Ну как вот сваха, да? Она знакомит там невесту с женихом, и она там гарантирует, что там невеста там не гулящая, там, да? Там не мод, там не транжир и так далее, так? Вот, и она за это отвечает. Так вот апостол говорит, я вас обручил к Христу, как сваха, да? Я боюсь, как бы вы меня не подвели своим поведением безобразным. А между тем вокруг действительно искушение. Понятно, да, какое искушение? То есть искушение какое? То, что рядом вокруг дьявол ходит. Вот апостол Петр говорит, противник наш дьявол, как лев ходит, рыча, ища кого поглотить. Вот это то же самое, вот это самая угроза, которая боится апостол Павел. Он боится, чтобы вот как новосозданная Ева была обманута дьяволом, чтобы вот такого же обмана не случилось с коринфскими христианами. Дьявол Еву обольстил чем? Ложным обещанием величия и славы. Ну, помните, да, он пообещал ей. Что она станет богиней без Бога, так? И вложил мысль, что она достигнет удовольствия без Бога, красоты без Бога, да? И знания безбожного. Помните, она увидела дерево хорошо для пищи, прекрасно для глаз, вожделенным тоже дает знания. И вот именно поэтому дьявол пытается обмануть именно таким образом и людей сейчас. Он обещает чрезмерностью покупает людей. Понятно? Что вы будете не так, как прочие люди. Вы не будете, будете не таким, как прочие христиане. Вот. Ну, могу привести пример. Сейчас вот люди говорят там, да? Ну да, понятно, что надо заповеди Божьи исполнять. Но сейчас такое время, что появились другие заповеди, которые надо еще выполнять. Этот обычный христианин, который тупо выполняет заповеди, обычные, евангельские, они ничего еще не знают. Вот великие старцы сказали нам великую тайну, что вот если вы будете платить за квартиру, вы погибнете. Понимаете, да? Вот та же самая вещь получается. Или если вы, вот древние христиане никогда за родителей не каялись. Ну понятно, да, почему? Потому что каждый несет ответственность за себя. Как прямо говорит Бог, так? Сын не несет вины отца, отец не несет вины сына. Правда, праведный при нем и останется, беззаконие беззаконие при нем и останется. Это в книге Езекииля сказано. Да и даже во второзаконии Бог сказал, что сына не должен наказывать за грех отца. Вот. А потом приходит отец Петр Кучер из Боголюбского монастыря и говорит, вы ничего не понимаете. Это вот обычные глупые христиане думают, что они за себя отвечают только, да? Но мы-то знаем, что на нас лежит ответственность за грехи родителей, поэтому мы должны покаяться и за цареубийство, которое мы не делали. Я подозреваю, что у нас ни один из родителей в этом не участвовал, так ведь? Я не думаю, что у нас хоть кто-то расстреливает государя-императора, да, в подвале дома Ипатьевых. Вот. Говорят, что там нужно каяться за спиритизм 19 века и так далее. И начинаются все эти перечисления какие-то безумные. Это что? Это некая чрезмерщина, понимаете? Вот, а принцип православного христианства какой? Называется царский путь. Как сказал Моисей, не уклонимся мы ни направо, ни налево, так? Ни в либеральщину, ни в зелотщину. Идем прямым путем. Вот как написано в Святом Слове Божьем, как святые отцы понимали, вот и мы так же понимаем. Чем лучше, разве лучше апостолов? Скажите, пожалуйста. Есть у вас кто лучше апостола Павла? Нет. Или кто лучше Василия Великого, там, или Иоанна Златоуста, понимаете, да? Я вам хочу пообещать, вот честно, вот вы можете меня судить перед Богом, я могу пообещать, если вы выполните всего лишь 4 Евангелия, и как понимает Иоанн Златоуст, вы спасетесь. Этого достаточно. Просто гарантирую. Выполните и все. Никаких других заповедей вам вообще не надо, понимаете? Просто. Понимаете, как там все просто на самом деле. Никаких сверхъестественных заповедей не требуется. Вот. А у нас люди начинают брать и придумывать некие новые вещи, которые Бог не давал. Возлагает на людей бремена неудобоносимые. Ну, могу привести пример с моей скромной персоной. Может быть, вы даже и слышали об этом скандальчике, который был. Года 4 назад Меня брали интервью, спросили, каким образом церковь относится к супружеской жизни людей в браке, во время постов. Вот. И я сказал так, что хорошо и полезно воздерживаться друг от друга супругом во время поста, но это делать должен только по взаимному согласию. Вот. И меры поста в супружеском супружестве является совесть супругов. Как об этом говорит четвертое правило 100 Дионисия Великого. Вот. В принципе, я, конечно, тупой, глупый человек. Я просто взял, процитировал апостола Павла. Да? 7 главу 1 послания к Коринфянам. Как написано, вот я так и процитировал. Вот. Как Златоуст понимает, я вот так прямо процитировал все. Мне сразу пошла байка среди ревнителей. Отец Даниил благословляет сексом пост заниматься. Здорово, да? Вот как можно вот так вывернуть было, понимаете, наизнанку, понимаете, совсем наизнанку, понимаете? Когда я говорю, что мерой является совесть супругов, как, собственно, и повелевает священный канон, да, как сам Златоуст говорит, так? Мне говорят, я всем благословляю. Что за безобразие такое, понимаете, да? Вот, и люди говорят, нет, супругам нельзя это вверять. Апостол вверяет супругам, нет, говорит, это вот тогда были хорошие христиане, а сейчас нужно, чтобы духовник туда лез. А Господь не давал такой власть духовнику, а нынче говорит, нет, надо. Понятно, да? Здорово. Это с каких это пор так? Почему мы, кто нам дал право поправлять святого апостола Павла в Священном Писании, да? Василия святого Иоанна Златоуста там, или канонические правила православной церкви, вселенские правила, Сто Дионисия Великого. Вот. Ничего, то есть люди начинают там придумывать, там, да? Или начинают там говорить. Вот, там... На самом деле, значит, человек, там какие-то начинают еще какие-то придумывать, мне думать мысли, если человек держит дома собаку, то ангел Божий в дом никогда не войдет. Я человек глупый, грешный. Я говорю, где об этом написано в Священном Писании святых отцов? Я же не грамотный человек, понимаете? Я не апостол, там, да, не пророк, куда уж мне? Я как научен отцами церкви, так я учу. Они говорят, это великие старцы тайно передали. Я говорю, хорошо, проверяем Писанием. Открываем книгу Таита и видим, шел юноша, собака его шла с ним, сказано, и с ним шел рядом архангел Рафаил шел. Не испугался архангел Рафаил собаки, не испугался. Может, какой-то неправильный архангел был, или собака какая-то была неправильная, да? Ну, не испугался, понимаете? Или святая собака была какая-то. Вот, понимаете, то есть люди начинают придумывать те нормы, которых Священное Писание не давало. Не давал Бог, не давали святые отцы, понимаете? Отцы, учителя церкви, берут и придумывают от себячину. Зачем? Вот, или другие наоборот говорят там, да, ну да, там написано, наоборот, говорят, ну вот написано, к примеру, да, в Священном Писании, что женщина, молящаяся с открытой головой, позорит свою голову. Но то, когда было написано, это все устарело. Я говорю, мило, написано, делайте. Написано, женщина молится с покрытой головой. Ну, молите, ну, покройте. Ну, неужели так сложно? Шапочку оденьте. Не можете покрывало, но шапочку оденьте. Какие проблемы? Покройте голову-то. А нет, это вот все устарело. Понимаете, люди начинают мотаться или направо, или налево. А суть-то одинаковая, заметьте, да? В обоих случаях о чем будет речь? Люди прямого Слова Божьего выполнять не хотят. Понимаете? Потому что написано прямо в Священном Писании, выполнять не хочется. Вот. И в обоих случаях люди начинают говорить. Вот там отец Даниил, к примеру, там, или кто-то еще там. Он там или там либерал, или, наоборот, консерватор. Понимаете, вместо того, чтобы просто сказать, что ну, это обычный Евангелие, как написано, так и выполняй. Да что мудрствовать-то, понимаете? Вот. А здесь начинается именно такой вот суемудрый. Люди начинают действительно вот чрезмерщину брать. Они начинают придумывать нормы, которые Бог не давал. А, между прочим, знаете, с кого это началось? Знаете? С Евы. Ева добавила от себятину к заповеди Божией. Помните? Бог сказал, не ешьте от всякого плода. Вернее, от плода дерева познания добра и зла. Так? Не ешьте, сказано. А Ева сказала, не ешьте и не прикасайтесь. Понимаете? Понимаете, да? Посильнее надо. Вот Господь сказал, а мы покруче сделаем. Что интересно, что это действительно женская логика с тех пор есть. Да? Что-то, если что-то написано там, в правилах, а мы сделаем посильнее. Конечно, мужчины этим грешат. Но есть такой тип мужчин, скажем так. Их называют в Священном Писании фарисеями. Вот. А женщина, это вообще такое явление поголовное. А надо пожестче, на всякий случай. Да, да, прям Бог не запрещал, а мы чуть-чуть, а вдруг, раз, немножко придушим. Вот. Забывается, что вот это добавление и ужесточение на самом деле приводит к чему? К искажению самой сути заповеди. Ведь Ева, добавившая от себя тину, исказила суть. Почему нельзя было есть от плода? Как вы думаете? Почему нельзя было? Почему смерть умирает от плода? Да Бог запретил. Все очень просто. Понимаете, это понятно любому ребенку. Бог сказал, нельзя. Согреши, сделаешь напротив, наоборот, да? Погубь, отойдешь от меня, покажешь себя неверным Богу. Понятно, да? Самая суть, это вопрос доверия. Просто обычное доверие и послушание Богу. Понимаете, в чем суть? В заповеди. А Ева говорит, нельзя есть и прикасаться. Значит, дело не в бодле, а в чем? А в плоде. Понимаете? Ядовитое яблочко. Понимаете, то есть, якобы сделавши более строгим, да, Ева на самом деле исказила самую суть заповеди. Вот можно привести пример наших дорогих старообрядцев. Они тоже говорили, что надо как можно строже относиться к всему, что есть в церкви. Поэтому они сказали, любая поправка богослужения, она уже ересь. А там были явные, причем тут возникла такая проблема. Но дело в том, что в неисправленном богослужении, которое было до Никоновской, там были просто прямо еретические утверждения. Ну, например, там сказано, верую в Троицу трисущную. Значит, три сущности. Ну, значит, три бога. В трех богов верую. Вот. И тут спрашивают, говорят, если править ничего нельзя, как вы говорите, старообрядцы, да? Что же нам делать? Что ж, бог действительно трисущный? Три бога. А Аввакум говорит, раскол учитель. Говорит, да, да, конечно же, три бога. На небесах, и там на одном престоле три сидят рядышком. Отец, Сын, Дух Святой. По соседушку. А справа от них сидит человек Иисус. Здорово, да? То есть под предлогом защиты якобы старой веры человек воскресил сразу кучу ересей. Во-первых, многобожие вел, настоящее, да, классическое. То есть фактически треубожие, так? Во-вторых, несторианскую ересь, которая отделяет Сына Божия от Иисуса Христа, так? Вот. И в результате получилось, и все это под предлогом чего? Борьбы за строгость. Борьба за строгость немедленно в первом решении привела к ереси, сразу же. И потом что стали старообрядцы говорить? Они стали говорить, почему в церкви потеряли благодать? Они говорили, потому что изменили обряды. Но им говорят, ну простите, церковь всегда меняла обряды, церковь имеет власть менять обряды. Согласитесь, так ведь? Вот Златоуст поменял обряд, когда он написал свою литургию? Поменял, так? Поменял обряд Василий Великий, когда он написал литургию? Поменял, так ведь? Там не было всеночной, стали всеночной, не было кафизма на утренней, добавили кафизм на утренней, не было канонов, написали канон, да, Иоанн Дамаскин, например, написал. Вот. Неужели что-то испортилось? Вот вы, например, как ощущаете, что на Пасху канон воскресенье день сильно испортил службу? Или не испортил? Или наоборот, это украшение службы? Наоборот, да, украшается служба. Хотя что-то, да, изменена служба, так ведь? Или пасхальный сихир, да воскресен Бог. И же не было при апостолах, так ведь? Неужели они испортили службу? Да не поверю, ни за что, понимаете, да? Вот, или Христос рождается славить, мы скоро будем петь. Да, это написал Иоанн Дамаскин. Да, до 7 века этого не было. Неужели Иоанн Дамаскин не имел права это добавить? Имел, конечно же. Или Кирилл Мефодий, неужели не могли переводить на понятный язык там? Или Николай Японский, тоже могли. Обряд меняется, неизменно суть веры, да? Мы спасаемся божественной благодатью по вере. Вот, им говорят так, и так, и так. Они говорят, да, в древности меняли, а сейчас менять нельзя. А почему? Это в 17 веке, замечу, разговор был. Потому что сейчас времена антихриста. Или предантихриста. Причем разговор, заметьте, идет в середине 17 века. 3 века тому назад. Знакомая картинка, да? Точь-точь. Вот. А им говорят, милые, антихрист должен править 3,5 года. Да? Написано, ясно. 1290 дней. Уж яснее некуда. Господь специально четко открыл время антихриста, с точностью до дня вообще, да? Чтобы никто вообще не попался, да? Они говорят, это все духовно надо понимать. А им говорят, здравствуйте, духовно. А как же печать, которую антихрист должен стать? Он говорит, вот-вот-вот. Печать антихриста, она сейчас духовно ставится. Я говорю, какая печать антихриста? Спрашивают их православные. А очень простая печать антихриста, отвечает Раскольники. И тут у них начинается разброд и шатание. Одни Раскольники говорят, печать антихриста это триперстное крестосложение. Потому что мы тремя перстами крестимся, это якобы печать антихриста. Другие говорят, нет, это не печать антихриста. Печать антихриста это имя не Иисус, а Иисус. Ну, как в Евангелии написано, в греческом тексте, да, Иисус Христос. А в 17 веке говорили Иисус Христос, одним И. Ну, как там, Иоанн, Иван, да, то же самое. Сокращенная или более длинная форма. Поэтому печать антихриста имя Иисус якобы. А другие говорят, нет, это не печать Антихриста. Печать Антихриста на самом деле паспорт. Вот в начале 18 века Петр I стал паспорта вводить в Россию. И народ сказал, вот паспорт и есть печать Антихриста. Смотрите, они говорят, вот эта завитушка, она вот на 666 похожа. Это было еще при Петре. Вам ничего это не напоминает? То же самое, видите, три века прошло, а дьявол ничего не поменял, вообще ничего, понимаете? Видите, для разнообразия что-то хоть что-то придумал, понимаете? В 19 веке началась перепись. Так под Тернополем, это на Украине, да, на Западной, там несколько десятков старообрядцев заживо закопали себя в землю, что в переписи не участвовать. Почему? А потому что перепись была на двух листах написана, и там было два листа, А, Б, ну как обычно, первый, второй, да, А, Б. Они сказали, А это Антихрист, Б это Божий. Понимаете, да? Это как бизнес-сидельцы, да, которые там от переписи стали бегать, понимаете? И вот и все. А почему? А все прошло под предлогом чего? Что нужно консервативно, нужно строго придерживаться чего? Быть сторожей Святого Евангелия. Понимаете? Вот, а путь какой? Путь у нас есть. Путь очень простой. Надо хранить Святое Евангелие, как понимали его святые отцы. Не как понимают какие-нибудь либеральные богословы, не как понимают консервативные богословы, а как святые понимают, понимаете? Это единственный верный путь. По нему пойдешь, не ошибешься. Вот когда мне, например, говорят, там, печать Антихриста, говорю, у Златоуста где? Где у Златоуста? Вот покажите, вот 12 томов Златоуста. Да, в 24 книгах. Неужели Иоанн Златоуст был настолько глуп, что в 24 книгах не мог об этом написать? Вот обо всем написал, о признаках пришествия Господа, а вот об этом забыл. Где вот здесь вот написано? Вот, да, в Новом Завете. Уж сам Дух Святой давал, да? Неужели не мог предупредить? Не предупредил, понимаете? Так вот, я говорю, я маленький человек, я лучше останусь Святым Духом, я настал там. Вы же считайте, как хотите. Говорю, а я по-божьи, понимаете? Вот, это очень важно, потому что на самом деле вот этот соблазн Евы, чрезмерщина, понимаете, да? Безбожной богиня. Вот я, он, конечно, стоит. И здесь апостол Павел прямо говорит, что источником этого соблазна является кто? Сам сатана, змей. Кстати, да, такая маленькая ремарочка, знаете, да, в Москве у нас есть памятник сатане, ведь, да? Недалеко отсюда, знаете, да? На Новокузнецкой. А прямо выходите на месте алтаря храма старого, Пресвятой Пятницы, прямо стоит памятник сатане. Там Адам и Ева, и там змеи яблочко протягивают. Да. Итак же и сейчас, на самом деле, мы сейчас говорили про церковные, да, соблазны. А давайте пойдем дальше. А вот в обыденности, что нам кажется делать грех? Вот, какую технологию греха? А грех действует как? Да, конечно, говорит нам злая мысль сатаны, которая входит в нашу голову. Но, конечно, я понимаю, что сейчас вот... что воровать грех, там, обманывать грех, да? Но с другой стороны, не обманешь, не продашь. Сейчас жизнь такая ужасная, да? Да и вообще правители, они такие налоги делают, они вообще грабители, они все незаконны. Поэтому, ну, естественно, что там своровать там, да, тем более государство, что там за дело-то? Это ерунда все, понимаете? Вот. Или думает дьявол нам вклад в голову там, да? Ну, понятно, например, да, что там это вот дело нехорошее, там, скандалить. Но и ты за правду борешься. Да? Ты обливаешь людей грязью, ты по-моему обливаешь людей, да? Ну, за правду же. Понимаете, вот это и есть чрезмерщина, да? То есть тебе мнимые выгоды перевешивают прямое нарушение заповеди. Так это же в обычной жизни именно так бывает, разве не так? Обычный грех происходит именно по этой технологии, понимаете? И вот поэтому говорю здесь апостол, я говорю, боюсь, чтобы вы, как змея Еву привести лукавством своим, так истлеют и ваши умы от простоты во Христе. Дьявол коварно обманывает человека. Он всегда добро смешивает со злом. Он всегда ложь смешивает с правдой. А иначе она не будет принята. Понимаете, это какая обманка. Вот знаете, есть такая история. Один торговец говорит, я продаю вагон варенья и там... 100 килограмм граммофонных иголок. Но только их нужно покупать вместе. По раздельности не продаем. Долго его пытали, почему? А потом он осознал, что просто они всыпались туда. вагон варенья, понимаете, да? Вот так и делают, да? Вот вам вагон варенья, но там, правда, 100 килограммчиков иголочек внутри, понимаете, да? Вот точно так же. Итак, Ева не разобралась в этой призрачности и увлеклась. Можете и вы не разобраться. И подобно ей увлечься, говорит здесь апостол. Поэтому, боюсь, как бы не истлели разумы ваши. То есть, чтобы ваш разум не сгнил, не истлел, а не отошел от правильного воззрения на дело спасения. И правильное понимание, как к нему идти. А действительно, посмотрите, как часто люди воспринимают дело спасения совершенно извращенным образом. Смотрите, Господь дал совершенно ясные, понятные, четкие заповеди. Но люди говорят, да, мы все понимаем, вот, но, сейчас, но для того, чтобы спастись, нужно что-то еще добавить. То, другое, третье, понимаете? И в результате что получается? Разум начинает гнить. Ну, как это попробовать объяснить? Ну, представьте себе, вот человек добавляет некую заповедь, которая прямо в Писании не зафиксирована. Ну, например, национализм. Он говорит, что да, вот ведь нация вещь хорошая, замечательная, поэтому человек должен заботиться о своей нации, да? А если человек о своей нации не заботится, он вообще, получается, и о ближней не заботится, вот. И, ну, тут начинает говорить, ну, раз так, то давайте там национализм заниматься. А, ну, да, конечно, мы знаем, что во Христе Иисусе нет ни эллина, ни иудея, но ведь национализм вещь хорошая. И начинается, человек начинает вводить заповедь, которую ему Бог не давал, а потом говорит, что эта заповедь самая важная. Ну, кстати, общий принцип. Хорошо, у Льюиса сказано, что самая лучшая уловка дьявола какая? Сделать христианство и. Причем не важно, что и. Понимаете? Христианство и политика. Христианство и либеральные ценности. И патриотизм, и национализм. Там, да? И что угодно, понимаете? Главное, ввести заповедь не Божию, сделать ее частью условий спасения. Хотя Бог этого не давал. Ясно? А потом сделать эту часть самой важной. А потом отбросить все остальное. Лорик, понимаете, да? Раз, два, три, четыре. Ясно? В принципе, на самом деле, мы все с вами, кто умеет ловить рыбу, ну, я не умею, а другие умеют, используем всегда. Так как? Берется червяк, насаживается на удочку, кидается рыбе. Рыбе мало обычной пищи, которая там плавает. А она видит, вон какая диковина, да, упала там, да, у нас с воздуха, с нас. Вот, мало то, что там мальки плавают какие-то там, да, червячки из земли, но нужно еще что-то. Хап, поймали червяка, а там и крючочек, понимаете, да? Вот так вот дьявол и ловит, на самом деле, как рыболов человека на удочку. И поэтому, говорит апостол, я боюсь, как бы не испортились ваши были мысли от простоты для Христа. Что значит для простоты во Христа? Дело в том, что когда человек живет во Христе просто, он умеет, он обычно людей смотрит просто, да, он коварство особо не подразумевает в людях, да. И здесь возникает опасность. Человек может попасться в руки злотворцев. Поэтому здесь простота вовсе не положительное качество. Помните, что Священное Писание не говорит, что простота – вещь положительная всегда. Простота может быть положительной и отрицательным качеством. А положительное качество простоты как это? Когда человек просто принимает Святое Слово Божие, как понимает его Святая Церковь. Так? Здесь необходима простота. Но когда идет речь о человеческих мыслях, нужно должна быть внимательность. Как сказал Герберт Уэльс, цена свободы – вечная бдительность. Он сказал это про светскую свободу, а я скажу, что это правда и про духовную свободу, так? Цена свободы – вечная бдительность. Мы должны стоять на чеку, потому что враг атакует. И враг атакует нас через идеи. Не так страшно внешнее насилие, как страшно насилие ложных мыслей. Сами понимаете, да, почему? Внешнее насилие, оно может повредить нашему телу, но оно не может повредить нашей душе. А вот ложные мысли заразит и то, и другое. Все то, что не согласно с Божественным откровением, нужно отвергать. А для этого надо хорошо знать Божественное откровение. Вот есть, например, такая ересь, которую описывает Иоанн Дамаскин. Называется она гносиомахия. Ненависть к знаниям называется. Борьба со знаниями. Когда человек говорит, что для спасения не важно, знание Священного Писания, неважно знание божественных догматов, главное, просто добрые дела делаешь и спасешься. Церковь осудила это как ересь. Потому что, как сказал гениальный Иоанн Дамаскин, слушайте, внимательно фразу, она кристальная, как вера без дел мертва, так и дела без веры также мертвы. Ну, классика, да? Запомните. Дела без меры веры тоже мертвые. Они никакой пользы не приносят. Вот, например, как вы думаете, принесло ли пользу душе товарища Сталина то, что он был лично аскетичен? Не принесло. Я думаю, что если товарищ Сталин каждый день ел бы на золотой посуде, причем на новой золотой посуде, но не расстреливал людей, это было куда более полезно, чем то, что он ходил там в сапогах, там во френче, да, и гробил людей миллионами. И развращал их атеизмом. Вот, поэтому здесь как раз очень важно это помнить, да? Поэтому простота какая-то. Мы должны быть доверчивыми к Богу, но недоверчивыми к человеческим идеям. Поэтому многократно апостол Павел предупреждал, говорит, смотрите, не увлекайтесь человеческими философиями по стихии миру, а не по Христу, в котором живет полнота божества телесно. Вот это сказано в послании к Колоссянам, да, во второй главе. Действительно, человек должен бояться человеческих философий, человеческих измышлений. Да, и то, и другое. И потому, если вы не упражняете Священное Писание, как, кстати, я забыл, вы мне можете напомнить, сколько времени вы должны упражняться в Законе Божьем? День и ночь, помните, да? Ну, вспомни, слава Богу, хоть кто-то первым словом помнит еще. Вот, если вы не упражняете Законе Божьем день и ночь, вы легко попадете в лапы сатаны. Не думайте, что вы можете один раз прочитать Писание, даже если вы учите его наизусть, вы уже защищены. Вы должны погружать в свой разум в Священное Писание. Вот, я думаю, что про Нового Серафима Саровского была очень хорошая память. Но, тем не менее, Серафим Саровский Новый Завет прочитывал каждую неделю целиком, понимаете? Потому что он говорит, что наш разум должен плавать в Священном Писании. Мы должны вживаться в Священное Писание. Потому что если мы выходим из этой благодатной атмосферы Святого Слова Божия, из атмосферы святых отцов, то мы с вами сразу же попадаем под эту заразу. Действительно, меня, например, очень стало волновать это то, что мне сообщили наши продавцы книжной лавки, что наши прихожане перестали вновь покупать святых отцов. Это очень печально. Это плохо. Да, потому что получается, что наши прихожане стали более беззащитными перед врагом. А? Ну, Василия Великого, Иоанна Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Авва Дорофея, Илья Свечника, Николай Велимирович, очень много святых сейчас есть, да? И вот нормальный христианин, конечно же, если он имеет время читать, он должен упражняться в чтении святых и, главное, святого Слова Божия. Ну, есть, я думаю, что есть обязательные условия. Я даже у нас где-то список там висит, да? Если, может, видели. Христианин должен быть, конечно, своя Библия дома, чтобы он ее читал, там, псалтирь читал, там, молитвослов. Катехизис обязательно нужно иметь. Да, филаретовский обязательно нужно иметь. Авву Дорофея и лестницу. И невидимую броню. То, что как бы важно, да, для познания тайн Божьих. Я считаю, что вот сейчас очень актуально творение святых отцов 4 века. Почему? Потому что отцы 4 века, они очень близки к нам. Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов. Великие три святителя, да? Именно по той простой причине, что отцы 4 века, они жили в такой ситуации, как мы. Очень хорошее, да, прекрасное творение, да, конечно. Да, там, вот, да, очень хорошие есть современные отцы, такие как отец Рафаил, отец Лазарь Башидзе, например, очень мне нравится его творение. Вот, из отца Паисия Святогорца очень могу посоветовать, конечно же. Но все-таки есть отцы, проверенные временем. Да и не просто время, проверенные Святым Духом и канонизированной церковью. А лестницу нужно студировать, простите. А лестница – это алмазная книга. Мы потому, помните, мы с вами, когда проводим беседу по лестнице, кстати, если вам нужно, может быть, мы по лестнице еще одну беседочку этим по рождественным постом проведем? Да. Нужно вам? Да. Вот, может быть, проведем как-то одну из бесед. Ну, не сейчас, вот, да, не в четверг, а в другой из дней. Вот, нужно, конечно, здесь внимательно разжевывать, потому что там каждый, там настолько плотность информации большая, что ее нужно подробнейшим образом разжевывать. Да, потому что Феофана Затворника, там, да, в его там «Путь к спасению», например, или «Невидимый брони», или «Авва Дорофей», там, там достаточно подробно все объяснено, да? А вот «Лествица» — это именно энциклопедия всего. Там все очень подробно написано. Ну, кстати, я очень часто в качестве эпитемии даю человеку прочитать главу из «Лествицы» надлежащую. Не для того, чтобы там наказать человека, а для того, чтобы человек разобрался и нашел, подобрал себе лекарство из этой копилки. Я вот исходил из простых вещей. Вот как-то один человек хороший, звали Иоанн Златоуст, сказал такую вещь, что Бог остался тем же, дьявол остался тем же, и Иов тоже остался тем же. А почему я говорю про четвертый век? Дело в том, что для нас отцы четвертого века даже ближе, чем Феофан Затворник. Почему? Феофан Затворник, хотя прекраснейший автор, и вы знаете, что я всегда читаю и за основу беру его творение. Да, вот. Кто там, например, пропускает, кто хочет изучать святого апостола Павла внимательно, вы обязательно покупайте Феофана. Это самое лучшее толкование, которое, возможно, на русском языке существует. Лучше Феофана никто пока еще не истолковал. Вот. Но Феофан Затворник и святитель Игнатий Брянчанинов, они жили в империи, в христианской империи, понимаете? Где был внешний лад христианской жизни. Где было принято внешне поститься, да, то есть там внешне были, были посты, праздники церковные, так? Где был старый стиль, понимаете, да, где люди жили в такой норме, в ладе жизни. Да, внутри была гниль, и сам Игнатий и Феофан об этом прямо говорили, да, но ситуация была именно такая, внешний лад был другой. Сейчас лад внешний совсем противоположный, не христианский. Я думаю, вы со мной согласитесь, так? Достаточно пройтись до метро Кантемировской и посмотреть на то, что нас увешивает, мы увидим, что лад наш не очень похож на христианскую империю. В некотором смысле, конечно, мы лучше, чем христианская империя времен Феофана. Например, у нас публичные дома запрещены официально. А при императорах они были разрешены, понимаете, да? Вот. Но, тем не менее, норма жизни для людей сейчас быть вне христианства. В этом смысле мы очень точно, знаете, на какое время похоже? На 4 век. Власть нас не гонит, как это было, как и было и в 4 веке, помните, да? Гонения закончились. В церковь ломанулась толпа язычников, бывших, только-только пришедших, которые ничего не научились. В общем, как сейчас, да, вот 90-е, 2000-е годы, так? И при этом весь внешний лад остался языческим. Вот, например, Иоанн Златоуст, я читал одну беседу тут вчера, ну, так просто, по поводу игры со Словенией. Беседа называется «О зрелищах». Вот, и он говорит, я с вами буду судиться, обращается он к народу. Ну, как вот вы собрались, вот он собрался вот так же. Говорит, я на вас на суде Божьем жаловаться буду. Вы, как вы смеете, сколько я раз вам говорил, не ходите на зрелище, а вчера сижу дома, и от шума не могу заснуть, и плачу. Потому что слышу вопли, дикие крики людей, которые пошли, христиан, которые побежали на зрелище, на спортивные соревнования посмотреть. Вот, я, говорит, вас еще раз такое услышу, я вас до причастия не допущу. Похожа картина современности, да? Ой, ну слава, вчера была, милость Божия была великая. Великая, что проиграла Россия. Потому что иначе бы мы с вами ночью бы точно не спали, понимаете, вот точно бы не спали. И я за машины бы наши все боялся, да, у кого что-то есть. Сами знаете, да, когда Россия выигрывает, это что-то какой-то кошмар, да, понимаете? Крики, вопли, да, пьяные там драки, там разбитые стекла и так далее. Вот, слава Богу, сейчас проиграли. Как хорошо-то, милость Божия. Вот, и... Но, опять-таки, ну, современно Златоуст пишет, согласитесь, да, вот такое впечатление, что Иоанн Златоуст жил не, говорил эту проповедь не в 400 году, а в 2009, понимаете? То же самое, понимаете, ситуация совсем не поменялась. Точно так же, христиане, которые с одной стороны ходят в храм, с другой стороны толпы убивают на зрелище. Понимаете, да? У него есть огромное количество проповедей против бань. Почему? Как вы думаете? А дело в том, что это речь идет не о том, что это мыться нельзя, а о том, что сейчас называется сауна-люкс. Знаете, есть такая штучка, может быть, да? Вот. Христиане благополучно заваливали в совместной с женщиной бане. вот, непонятных вещей. Вот, то есть ситуация совершенно такая же. Почему, говорю, Талмуд хорошо читать? Ну, понимаешь, читаешь современную жизнь, понимаете, вот, точь-в-точь, вот то же самое. Там благочестивый христианин приходит и говорит, вот, и на Талмуд говорит, стыдит, говорит, и тебе не стыдно проститутками пользоваться, говорит, ими же рабы пользовались только что. Понимаете, вот, ну, какой аудитории на Талмуд обращается, понимаете, да? А современная аудитория на самом-то деле, точь-в-точь, как сейчас, вот, когда христианин там, с одной стороны, крещеный, кричит, мы там русские, православные, да, ну, там, к проститутке сходят там, да, и на зрелище сходят там, да, погадает, сходит, поколдует малешка. Вот аудитория Златоуста, это аудитория Москвы 2009 года. Точь-в-точь, абсолютно. Понимаете, ничего не поменялось с тех пор. Вернее, поменялось, а потом опять вернулось на свои. Понимаете? Почему я говорю, хорошо и полезно, и очень узнаваемо читать отцов 4 века. Понимаете? Мы в их времени снова оказались. Вот. А боюсь, скоро нам придется будет актуально отцы 2 века или 4, или 3. Гони не начнутся, вот тогда будут актуальны эти отцы. Да. Пожалуйста, а почему тогда правила ослабели? Как бы, ну, вот эти апостольские и так далее. А я скажу так, что у отцов церкви, дайте надо по поводу канонов. Дело в том, что каноны никогда не имели общецерковного реального действия. То есть, как нормы их указывали сегодня в церкви, так? А при этом исполнение зависело от епископа. Но то же самое, вот если мы возьмем с вами 4 век, ну, возьмем, к примеру, где-то год 375, да, вот, за 5 лет до Второго Вселенского собора. Это время, когда Василий Великий, епископ Каппадокии, да, и в это время Милетий, патриарх Антиохийский. В Каппадокийской церкви за блуд отлучают от церкви на 7 лет, за прелюбодеяние 15 лет. В соседней церкви, в Ниссах, Григорий Ниссский за блуд отлучает на 10 лет, а за прелюбодеяние на 20 лет. Расстояние между церквами 30 километров. Ну, потому что, посмотрите, сейчас в Москве отлучали на 15 лет, да? А вот, к примеру, ну, не знаю, там, в Домодедово, к примеру, отлучали бы там на 20 лет. Ну, такая разница была. А в Антиохии отлучали от церкви на 3 дня. Понимаете, вот ситуация такова же. То есть все зависело от епископа. А епископ сходил не только из своих там личных представлений, а из того, что может понести паства, что не может не понести. Понимаете? Все очень просто. Понимаете, то, что могла понести паства с Василия Великого, то не могла понести паства с того Милетия. Тоже святого, понимаете? Вот, то есть... А очень просто. А у Василия была некая полумонашеская община. Вот он говорит, что, например, у него есть одно письмо, он говорит, хорошо и полезно причащаться каждый день, как делают в Александрии. А мы люди грешные, поэтому причащаемся всего лишь 4 раза в неделю. Вот. Ну, еще в день памяти мучеников. Мы, говорит, причащаемся всего лишь в среду, пятницу, субботу, воскресенье. Вот. Ну, еще в мученики, когда попадает в другие дни. Вот. И у каждой епархии епископ, идет речь об епископе. Вот. А при этом, заметьте, причащался не мы, в смысле вся церковь причащалась. Ощущаете разницу? Прихожане церкви Василия Великого приходили на причастие 4 раза в неделю. Вы у нас много здесь 4 раза в неделю причащаетесь? Правил не было тогда. Правил не было тогда. Было, ну, была мера, значит, мера, человек сам готовился молитвы, сам... Там мера правил, как таковая, возникает только в конце 17 века. Вот наши правила к причастию возникают только в конце 17 века вообще. До этого было куда больше свободы в разных видах. Ну, собственно, она и сейчас есть. Например, в тех же самых восточных церквах, во всех, в качестве правил к причастию читается только последование к причастию. Только последование. Главное, пускай к исповеди подойдет, ну, хотя бы немножко попаститься, почитать Слово Божие, а потом уже священником назначит. Понятно, да? Здесь еще все это надо на вырост идти, понимаете? Нельзя там нагружать сразу же недоносимые времена. Вы не должны А отцу Лазарю я отвечу строгостью канонов. Святые каноны это регламентируют, знаете, да? Вот вы говорите о строгости канонов. Я скажу, каноны регламентируют количество причастий. Нормы, нормальным причастием является причастие за ту литургию, на которой ты присутствуешь. Об этом говорится 8-е правило Святых Апостолов, 8-9 правило Святых Апостолов, 2-е правило Антиохийского собора. И также, более того, по поводу священника. Священник, если он не допускает до причастия человека, не имеющего смертного греха, такой человек подпадает под запрещение священного служения. Это 80-е правило 100 Василику. Строжайшую из святых, заметьте, да? В смысле канонов, которые подвергают запрещению служения священника, не допустившего до причастия человека без вины. И священника, и епископа даже. Если он вечером не был на службе. Не, ну тут есть определенно принятые в данной церкви правила, вы извольте его исполнять. Меня однажды затвор были допустили. Я так плакала. Затвор. Я поела дорогу. Он допустил, но сказал, что почему я была вот неделю назад, и опять к нему пришла, мне сейчас тяжело встать с семьей, мне нужно чуть-чуть причаститься. Он говорит, причастие не таблетка. Я вас допущу, но это крайне случай. Больше как не делать. Отвечайте. Отвечу очень просто. Отец Лазарь вам такое говорить не имел права. Это противоречит священным канонам. Почитайте Никодима Святогорца. У нас, я не знаю, есть у нас... Есть великолепная книга, душеполезная, часто причинистых христовых тайн. Я вам очень рекомендую ее прочитать. Душеполезнейшая книга... Это нету, да, сейчас ее? В невидимой брани об этом хорошо сказано, на самом деле. Есть моя книжка, в принципе, моя книжка, где канонические нормы, моя с Максимом книжка, где канонические нормы на эту тему, они все изложены. Могу рекомендовать эту книжку, пожалуйста. Вот там все нормы, которые есть церковные, действуют сейчас, на эту тему прямо изложены. А 80-е. И была такая практика, достаточно давно была такая практика. Ну что теперь? То есть, если не причащаешься, то нужно сейчас выходить? Не, ну это касается, если человек куда-то торопится. На самом деле, есть такой замечательный момент, я вам просто могу порекомендовать. Бывают случаи, когда человек работает, да, и там не собирался причащаться на буднях. Что он должен делать, если он хочет помолиться? Он заходит в храм, постоял до... Евангелие помолился там до оглашенных и ушел. Это нормально и хорошо, потому что человек такой послушал Святое Евангелие, да, подкрепил свою душу, вот, но он не участвовал в Евхаристии Божией. Итак. Ну, при этом, конечно, укори себя, что ты негодяй, такой не подготовился сегодня к причастию. Понятно? Потому что причастие – это не заслуга, которую мы должны зарабатывать, так? Это дар Бога, благодаря которому мы получаем силы к творению добрых дел. А утверждение, что мы должны причащаться там, как пореже, чтобы благочестить благоговейно, прямо противоречит святым отцам. Святые отцы считали наоборот. Дело в том, что практика редкого причастия, она не новая, знаете? Практика редкого причастия встречалась еще в III веке. И в IV веке была практика редкого причастия. И в V, и так далее. Только не называли практикой редкого причастия. Знаете, как отцы называли? Бесовской прелестью и душевредной ленностью к спасению. Понятно? Вот что такое практика редкого причастия. Вот я почему-то больше доверяю Златоусту Иоанну Лесовичу, Иоанну Костяну Римлянину, Василию Великому и Григорию Богослову и другим великим отцам церкви, всех времен народов, да, чем каким-то людям, которые вместо заповеди Божьей начинают предание человеческое говорить. Ну, в общем-то, об этом Господь прямо сказал, помните, да? Насчет того, что тщетно люди меня чтут, уча учениями заповедей человеческими. Вот до революции была такая интересная практика, жуткая на самом деле. Для нас она кажется чем-то абсурдным, но это была такая практика, когда люди на именинах, как отмечали, они приходили к концу службы и заказывали молебен своему святому. Да. А к причастию не подходили. Для нас сейчас, ну, кажется, на именины не причаститься. Дичь, да ведь? Вот. А тогда это была норма. Более того, я помню, насколько была страшная ситуация до революции, даже в духовном смысле. Митрополит Евлодий Георгиевский, он учился в свое время, как и я, в тех же духовных стенах, в духовной семинарии Академии. И он говорил, что вот там были такие благочестивые люди, семинаристы отдельные, там 2-3 человека на курс, которые каждый день заходили к Сергию Радонежскому. Я вот не помню, у нас ни одного семинариста, даже сам обалдуя, который бы не заходил каждый день к Сергию Радонежскому из нашего курса. Понимаете, да? Вот как разница, как изменился курс, понимаете? Тут насколько изменился духовный облик христиан, понимаете? Христиане стали лучше благодаря гонениям. Ну, я говорю про тех, кто пережил гонения. А сейчас уровень христиан опять сваливается упорно. Я могу сказать, что, к сожалению, сейчас уровень христианской жизни резко опять пошел вниз, в пике пошел. А почему, это вопрос другой. Почему у нас христиане допускают себе, например, спокойно жить в блуде, для меня непонятно. Должен той практике, в которой, той церкви, в которой вы живете. Итак, Златоуст говорит об этой фразе. Смотри, какое благоразумие. Они уже повредились. А он говорит, боюсь, как бы им вы не повредились. Для чего так? Чтобы не вернуть в ожесточение. Он так говорит и не осуждает, и не умалчивает. Ибо явно сказать о такой великой беде и совсем скрыть равно небезопасно. Поэтому он соблюдает середину, говорит, да никак. Ибо так обыкновенно говорят, чтобы не слишком осуждать и не слишком доверяет, но держится середину между тем и другим. Так он и успокаивал их, и напоминанием о Еве приводил их в несказанный страх, и отнимал у них всякий повод к извинению. Ибо хотя змей был злобен, или всезлобен даже, а Ева проста, впрочем, это не спасло ее от обвинения. Итак, смотрите, говорит апостол, не подвергнетесь вы и тому же, ибо тогда ведь никто не защитит вас. Поэтому сидели разговоры там, ну они же там обольстились какими-то раскольниками, там правыми, левыми, неважно, да, там обновленцами или наоборот там консерваторами, неважно каким, да, потому что простые были, не пройдет, понимаете? Еве не помогло то, что она была простая. И когда Ева сказала, что змей обманул меня, как вы помните, это извинением ей не стало, помните? Потому что нужно слушаться Бога, а не змея. Это и для нас урок, на самом деле. Итак, и дальше апостол говорит так. Ибо если бы кто, приходя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Или хорошо бы выдерживали, можно было перетерпеть. Место достаточно сложное, имеет два понимания. Я думаю, сложность все было написано, придумано апостолом сразу же. Дело в том, что первое значение, оно достаточно простое и очень жесткое. Апостол на самом деле прямо говорит коринфским христианам, что вас легко обмануть. Вам придут иного Иисуса, начнут проповедовать, вы легко побежите, да? Какого-нибудь духа дадут вам, как какой-нибудь пятидесятник того времени прибежит, да, там, и говорит, ой, вы духа не приняли, дай-ка вам другого духа дам. И вы побежите там, да. Он скажет, ой, наиновейшие Евангелие, там, от Фомы, например. И они сразу раз и побегут. Вы были к такому очень благоприятны. И здесь, на самом деле, идет о чем идет речь. То, что апостол, на самом деле, впрямую обличает их, потому что они к истине, на самом деле, в истине не тверды. Их легко поманить. Вот, как знаете, многие там говорят, там, да, есть такой тип даже людей, праздношатающихся, которые говорят, вот я в церковь пойду, а он какой интересный гуру приехал, пойду-ка его послушаю. Смотрю. Вот, посмотрю, да. А вот там телевизор, такая передача, идет такой колдуна, ой, как интересно. А он как проповедник хорошо говорит, ай-яй-яй. Вот это такие вот люди, которые готовы принимать что угодно, там, да. Говорит, ну, главное там, знаете, это, как говорил Саша Черный, для спасения души все святые хороши. Вот, такого же типа, да, люди. Что там любого духа, там, куда угодно, в какую угодно дырку залезут. Да, кому угодно, за кем угодно пальчиком поманишь, они побегут. Но апостол, на самом деле, написал в этот смысл, один из первых смыслов, но он не написал в качестве основного. Он намекнул на это, но дал возможность понять себе и по-второму. А почему здесь написано двойным образом? То есть он намекнул, что у вас не твердость веры есть. Но он при этом сказал еще и по-другому. Вы если бы было бы хорошо, говорит дальше, да, апостол, если бы там вы принимали, если бы я там, например, не Христа проповедовал, да, а пришли бы к тебе, кто Христа проповедовал, да, и вы бы его приняли. Или там, я не Евангелие вам говорил, там, или не Духа давал бы, да, а вы бы его приняли. Но нет, если эти учителя, они говорят, что не от апостола пришли, то они должны того же Христа проповедовать, да, того же Духа давать, того же Евангелия. А тогда вам зачем еще раз? Понимаете, да? Здесь очень интересная логика. Святой Седьмой Вселенский Собор говорит так. Кто после однажды найденной истины ищет еще чего-то, тот ищет лжи. Ну, логично, да ведь? Да, да. Совершенно точная вещь. И вот здесь апостол говорит, вы уже получили. Чего вам еще? Вы же раз, что Иисуса разве не знаете? Раз Духа Святого вы не получили? Раз Евангелия у вас нет? Есть же, да? Чего вам еще-то искать? Чего лжеучителей-то слушаете, говорит апостол. Итак, и здесь видно, что приходили со стороны на коринфских христиан, не те лжеучителя. Апостол здесь говорит не о том, что нельзя коринфским христианам узнавать лучше полученное учение, но нельзя подавать иное учение, которое не получали они. Разницу ощущаете, да? Святой Викентий Веринский говорит так. А может ли быть развитие в религии? Да, и весьма великое. Какое же? Чтобы уже однажды полученную истину точнее раскрыть, лучше украсить, так? Чтобы из семечка выросло дерево, но есть иное ложное развитие, которое не должно. Когда под видом одного дает другое. Понимаете, да? Когда под видом золота мне дают начищенную латунь. А это уже подделка называется, да, а не предание. Поэтому говорит Викентий, я не хочу, чтобы ты мне под видом драгоценного металла дал подделку. Я не хочу обмана. Я хочу, чтобы мне давали, что ты получил, то мне и давай. И вот поэтому и об этом здесь говорит апостол. Да, вот таких, которые искажают учение, их слушать не надо. Итак. Поэтому, кстати, здесь спрашивают, почему, собственно говоря, можно понять так, что он не против вообще учителей. Очень просто, он же Аполлос не запрещал проповедовать. Потому что Аполлос был православным, понимаете? Поэтому, естественно, кто продолжает точнее открывать то учение, которое дал Господь, тот, естественно, он естественно, должен, его должен слушаться. Другое дело, когда человек искажает, да, и фальшивку подделывает. Итак, но думаю, что у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов. Или считаю, что ни в чем не испытал нужду против тех сверхапостолов. Первое значение какое? То, что я себя не сравниваю с коринфскими этими учителями. У меня нет никакого недостатка по сравнению с высшими или сверхапостолами. Кто такие сверхапостолы? Это те, кого в другом месте апостол Павел называет столпами в послании к Галатам. Это Петр, Яков и Иоанн, да? Те три высших апостола, которые были в церкви. Петр, первоверховный, Иаков, брат Божий, и первый епископ Иерусалима, и Иоанн, богослов, которые являлись как бы основанием Иерусалимской церкви. Их считали как бы первоапостолами. Вот, но я ничем не меньше, потому что от того же Христа получил, да, откровение, и тоже Евангелие проповедую. И дальше говорит он. Хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. В греческом очень интересный текст. Если же я и простак словом, но не знанием, но во всем явленный во всех для вас. Слово «простак» или «невежда» – это слово «идиотис». Слово «идиот» стоит. Ну, слово «простак» дословно, да? Хоть кажусь вам простаком, идиотом, да, совсем? Слово «идиот» так сохранилось в нашем русском языке. Несколько более приобрело оскорбительный оттенок, но смысл простого человека, там, необразованного, невежественного, оно сохранило. И апостол говорит, да, да, говорит, меня обвиняют в том, что я не ученый человек. Да, говорит апостол, да, я не ученый. Действительно, на самом деле, мы знаем, что апостол, конечно, был ученым. Мы знаем с вами, да, что он воспитывал сынов Гамалиила, блестяще знал Священное Писание. Но апостол подчеркивал, что для него, собственно, ничего не значит его образование. Потому что он его высшее образование – это образование Христа. Не внешний лоск слова, а суть явления Слова Божия, понимаете? Сила апостола именно в явлении этой могущественной силы Божией, в прямом четком изложении Святого Евангелия, вот в этом его сила, так? А не в каких-то внешних делах. Да. Поэтому он говорит, что хотя я невежда словом, но не знанием. То есть я не искусен словом, я не красноречив, говорит апостол, но это никак не умаляет моего апостольского достоинства. Ибо не в слове дело, а в разумении истины. И это на самом деле очень важно. А очень часто бывает, люди думают, что вот если там мы хорошо поставим свою речь, если мы будем великолепными красноречивыми ораторами, мы сможем людей обольстить. Да, сможете. Вы можете обольстить всех людей на некоторое время, некоторых навсегда, но никогда всех. Помните, да, об этом? По-моему, Чешник говорил. Вот, это действительно так. Дело в том, что когда проповедь апостолов раздается, когда Слово Божие говорят проповедники, миссионеры и священники, они говорят не свое, они говорят то, что сказал повелитель Вселенной. И наша душа, созданная руками Божьими, прекрасно догадывается, что это действительно Слово Божие. У нас есть лучший союзник в проповеди, это наша совесть. Догадываетесь, да? Совесть, мы говорим, Бог говорит, а совесть говорит, да, это чистая правда. Чистая правда. Вот, поэтому, кто как умеет, так и говорит. Он говорит, если ты от истины, истину Божию, без всяких примесей своих мудрований, чисто, как она внушена. И без окутывания ее хитрословесием, больше затемняющим, тем уясняющим. То, что мы не искусственное слово, не унижение апостольства, а превосходство. Значит, истина наша выходит из уст наших по своей природной чистоте, как внушается нам Святым Духом. А здесь понятно, да, о чем идет речь? Если вот здесь тоже важный принцип такой есть библейский. Мы о нем уже говорили несколько бесед назад. Еще раз повторюсь. Когда мы проповедуем Слово Божие, если мы его начинаем разбавлять своими измышлениями, мы теряем его силу. Понятно? Мы должны передавать Слово Божие так, как оно нам преподано. Мы должны объяснять понятно, как сказано Слово Божие. И этого достаточно. Слово Божие само будет действовать в человеке. Представьте себе, вот перед вами два урока. Пришел один преподаватель, преподает, например, основу православной культуры в школе, говорит: православные христиане в России, которые там насчитывают тысячелетнюю историю, они верили, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Так что вот дети, вот такая была вера у православных. Если вы считаете себя русскими, то вам надо, конечно же, потихонечку становиться православными. Это одно выступление. Приходит другой преподаватель в класс и говорит: всемогущий Бог, создатель мира, неба и земли, и все, что есть в нем, послал своего Сына Единородного, который стал человеком, умер на кресте ради наших грехов, воскрес из мертвых, создал свою церковь. И он повелевает вам отвратиться от своих грехов, прекратить делать зло, начать творить добро, раскаяться в грехах своих, принять православную веру, принять крещение и войти в Царство Божие. В чьих словах больше силы? Ну, очевидно, да ведь? Вот, это разбодяживание, видите, ослабило силу. Понимаете, да? Ослабило силу слова. А второе, это просто это проявление власти. Да, конечно, первое слово, оно не может быть не вызовет ни у кого раздражения. Это чистая правда, да? Каша раздражения не вызывает. Но не вызывает она и принятие. Понимаете, это не то, не сё. А прямое слово Божие, оно разделяет, как меч, да, такой, разделяет. Добро от зла, истину от лжи. И поэтому апостол говорит, мы невежды словом, хотя и невежды словом, но не познанием. Мы знаем Слово Божие, мы знаем истину, говорит апостол. И здесь урок для нас, мы должны знать абсолютную истину, понимаете? Мы не должны стесняться. А то некоторые говорят, да как вы смеете? Вот мне регулярно говорят, Даниил, ты совсем обнаглел, ты что, истину что ли знаешь? Я говорю, конечно же знаю. Как же я был бы попом, если бы я не знал истину? Что за странный вопрос? Согласитесь, ну логично, так? Мы должны касаться не только священников, так? Мы должны касаться любого мирянина. Вас спросят, что истину знаешь? Он говорит, ну конечно же. Мы от Бога, весь мир лежит во зле. Мы знаем Бога. Чистая правда. Итак, ну здесь Таус замечает интересный оттенок. Он говорит, смотри, говорит, он намекает, он, что эти лжеучителя, хотя они и притворяются всезнайками, да, притворяются людьми, которые все понимают, но на самом-то деле они познания-то не знают, они сути истины не знают. Они невежды, говорит апостол. Но, говорит, вас, и говорит, мы хорошо известны. Я открыт для вас, действовал открыто. У меня никаких не было корыстных интересов, говорит апостол, у вас. Я никогда не скрывался, я никогда не прикрывался, да? Я действительно действую в чистом виде. Как вот Господь мне повелел, так я прямо и говорю, я не скрываю. Помню, был смешной эпизод в одном из моих дисков с мусульманами. Меня там спрашивает мулла, не мулла, а имам. Он говорит так, ну что же так, почему вы с таким неуважением относитесь к исламу? Я говорю, милый, давайте будем честны. Я пришел для того, чтобы вас обратить в христианство. И вы пришли, чтобы обратить меня в ислам. Неужели вы непонятно? Давайте честно обсуждать вопрос. Вы представляете, как у него лицо изменилось, блядь? Вместо того, чтобы там вежливо что-то замазать, я сказал честную, чистую правду. И все. Да, и весело. И сразу же, понимаете, покров лжи был сорван. И апостол действовал так всегда. Он говорит, так, да, я для этого пришел. Да, я этого хочу. Кто хочет понимает, кто хочет отвергает. Чистый выбор, понимаете? И вот еще пример в Ульяновске был недавно. Я, по-моему, уже рассказывал. Да, на круглом столе. Там обсуждали мы, как там молодежи рассказывать о Боге. Там Владыка Прокл возглавлял круглый стол. И там стали некоторые говорить, что молодежь наша такая, что она еще не созрела, она такая духовно незрела, чтобы прямо говорить о Боге. Поэтому нужно сначала там ей как-то подробно что-то войти в доверие, а потом уже прямо что-то сказать. Я к молодежи обращаюсь и говорю, скажите, пожалуйста, как вам лучше? Когда сейчас обращаться к вам как к идиотам или как к нормальным людям? Честно вам говорить или врать? Вот вам правду сказать, чистую правду, как она есть на самом деле? Или вы считаете, что вы такие дураки, что вы по-любому не поймете? Ой, мы что, идиоты, что ли, говорите? Говорите нам прямо. Вот, это нам интересно. А что нам мозги-то полоскать? Понимаете, совершенно правильно говорят на самом деле люди, понимаете? И более того, если вы будете вкрадываться в доверие, ну, людей умных на свете много, сами понимаете, да? И когда тебе пытаются голову заморочить, людям это видно, понимаете? Неужели вы, если вы сами видите, как вам пытаются голову морочить, думаете, что другие этого не увидят? Конечно же, увидят, понимаете? Поэтому, конечно, как апостол говорит, я действую, вы меня так хорошо знаете, говорит апостол, чем мне вас представляться? Вы прекрасно знаете, что я никогда ничего не скрывал, я вот что говорил, то и делал, да, у меня не было разногласий между словом и делом. Согрешил ли я тем, дальше говорит апостол, или грех я сделал для меня самого, принижающий, чтобы вы были возвышены, потому что даром Божьей благовестие я благовествовал вам. Здесь апостол переходит, да, говорит так, что, может быть, я вас сделал грех против вас, вот, действительно, против него выдвигали обвинение какое, что он на самом деле такой нехороший человек, что он бесплатно проповедует. Другие апостолы действительно, они жили от благовествования. Действительно, все апостолы, кроме Павла и Варнавы, они, когда проповедовали Евангелие, потом они пользовались плодами обращенных. Там и десятины им давали, да, их кормили уже после новообращенные. И Господь установил это как норму во всех церквах. Но апостол Павел, он в Коринфской церкви ничего вообще у коринфских христиан не брал. И тут стали говорить, он не настоящий апостол, он не берет ничего. Вот Петр берет, а это не берет. Я тут даже знаю такую историю, это известная, это действительно дьявольская такая вещь. В церкви там ставят таксу за требу, хотя это, на мой взгляд, неправильно там, да? Ой, это все воры там, попы там, значит, грабители нехорошие. Церковь не ставит таксу за требу. У вас церковь неправильная, что же так-то? И таксы за требу нет, что за дела такие? Может, у вас не православная церковь? Понимаете? И то плохо, понимаете? Вот. И здесь апостол говорит, может, я этим согрешил, что вас даром Евангелие проповедовал, я вас сам работал своими руками, чтобы содержать себя самого, да? Может, я этим согрешил против вас? Чтобы принижал себя, чтобы вы были возвышены? О чем здесь речь? Здесь лжеучителя коринфские говорили, да какой он апостол? Ну, что за апостол такой, который берет там этой кроит кожу, там, шьет палатки, работает на оккупантов. Да вообще позорище ходячее, да, а не апостол. У него руки там все в этих, в обожженной кислотой, там, да, он же это, кожу обрабатывал, когда он шил палатки. Вот. Одет не богато, не сыновитый, в конце концов, вот, нормальных там, не знаю, там, на нормальных автомобилях того времени не ездит. Да? Вот, вот другие апостолы ходят, там, да, там, пользуются, а он не пользуется. Что же такое нормальный? Вот апостол говорит, другие церкви я ограбил, взявши солдатский паёк к вашему служению и присутствующие у вас, испытывающие нужды, я не привел в оцепенение никого, ведь недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. И во всем нетягостного для меня самого я сохранил и буду хранить. Здесь апостол говорит так, что я считаю, что я поступаю правильно. Мне все равно, что вы считаете, говорит апостол. Я у вас ничего не брал. Я другие церкви, как он говорит, интересно, да, у нас сказано, другим церквам я причинял издержки в русском тексте. Мягкий перевод, дословно так. Другие церкви я ограбил, брав у них солдатский паёк для себя. Стоит слово «солдатский паёк», но оно показывает, что апостол Павел говорит, ограбил, конечно, в таком преувеличенном виде. Да? Он брал у них содержание, то есть то, что необходимо для жизни, то есть самое необходимое, паёк солдатский. Сами понимаете, что на фронте солдаты не очень большие паёки получали. Там на фронте не разъешься. Это поэтому апостол пользовался тем содержанием, которое предоставили ему церкви. Другие церкви, говорит, обременял, да, сам был как бы отягчен скудостью, а все не дозволял себе докучать кому-нибудь из вас. Ничто так не делает светом лика проповедников, как то, когда они являются совершенно отрешенными от всего земного, ибо это прямо говорит, что они сами не по земному чину выступили на дело свое. Поэтому и святой Павел дорожил проявлением всего свойства, особенно в Коринфе, внушением духа, удостоверяя, что оно существенно необходимо для их обращения. То есть апостол, во-первых, презирал земные блага, а во-вторых, если пользовался тем, что ему давали другие церкви. Причем интересно, чуть раньше он говорил, что коринфские христиане, они были богатыми, но не помогали апостолу. А македонские беднейшие церкви, они входили в последние издержки, да? как будто бы грабили, хотя апостол их не просил, да, помощи. Но они присылали ему средства для того, чтобы он мог проповедовать. На самом деле, апостол, как видите, интересно, апостол так мягко селит, да спать жестковато. Догадывайтесь, как это характеризует самих людей, к которым обращено послание, да, к коринфянам, как христиан обратились, да? Говорит, апостол говорит, мне все нормально, вы не волнуйтесь. Я, конечно, у вас голодал там, да? Ну, ничего, нищие церкви не помогали. Вы не волнуйтесь, что вы не помогали. Хорошо, да, характеризует коринфских христиан? Здорово так, да? То есть, на самом деле, показывает, что очень такое у них теплое отношение было к тому, кто их обратил к свету христианству, согласитесь, так? Представьте себе, как это показывает духовный уровень христиан, если человек там, да, отказывается у них даже пропитание, братья знают, что они этим гарантированно соблазнятся. Понимаете? Так что апостол Павел действительно так мягко стелит, но спать-то жестковато, очень точно. Вот, но заметьте, кстати, высоту мысли апостола. Представьте себе, действительно явно в Духе Божьем человек живет. Такие вот и до сих пор бывают такие святые в наших дней. Вот, например, сейчас покойный патриарх Павел. Знаете, да, вот он. У него был один подрясник с момента его пострига. Он его сам стирал, сам шил. История с сапогами, знаете, да, его? Нет. Ну, я расскажу, наверное. Там была история такая. Яна, одна барышня, Яна Дарканович, она пришла к патриарху Павлу на прием в 2004 году. Видишь, у нее жуткие ботинки совершенно. Залаты, зашиты какие-то. И он думает, смотрит на них и думает, какой позор. Мы у нас сербов, патриарх не может нормально в ботинках ходить. А Павел говорит ей, знаешь, говорит, Ян, какие у меня хорошие ботиночки. Я вот тут шел к себе патриархи, вижу, около урна какой-то глупый, человек вытянул ботинки. А ведь такая хорошая кожа. Ну, я их взял, там, перешил немножечко сам. Вот хожу, так удобно, говорит. Вот, с этим ботинком была вторая история. Однажды женщина вломилась на прием на патриарху Павла и говорит, мне Богородица сегодня ночью явилась и говорит, чтобы вы взяли деньги, чтобы купили ботинки. И дает протянет конверт с деньгами. А он отвечает. Знаешь, говорит, а ты во сколько спать легла? А он говорит, в 11 вечера. А она говорит, а Павел говорит, а ты знаешь, говорит, а я позже сегодня спать лег. Я сегодня в 4 утра спать лег. Мне тоже явилась Богородица, говорит, все придет тебе эта женщина, будет тебе деньги таскать. А ты скажи, что я отменила решение. Пускай кому нужно отдаст. Так деньги не взял. Вот. Ну, это как раз пример такой, действительно, апостольской простоты, да, такой совершеннейший. Вот, он всегда передвигался по Белграду на трамвае или пешком ходил. Абсолютно везде. Каждый день служил литургию. В 6 утра служил литургию, сам исповедовал людей всех. Кстати, патриарх, да? Вот. А когда он приезжал как кому-то в какой-то храм послужить, видел, что священника ряса порвана, он говорит, снимай, сиди там. Снимает, вытаскивает у себя из кармана. Иголочку с ниточкой берет, рязку священника зашьет. Там ризу, вид порванный, как там возьмет, отремонтирует сам патриарх. Представляете, да? Вот действительно видно апостольский дух, самый настоящий, так? Здесь вот апостол говорит, что у апостола Павла было то же самое. Представьте себе, жить в богатейшей церкви, ничем не пользоваться, принципиально, да? И получать помощь от беднейших церквей. Почему? Потому что апостол сходил из нужд людей. Он знал, что вот эти бедные македонские церкви, они богаты любовью, они очень любят. И для них будет обида, если их бедная помощь, она будет отброшена. И он считал, что Дух Божий их таким образом подвиг на это. И он их помощью пользовался. А вот коринфский христиан, он знал, что если он попросит, ему, конечно, дадут. А потом пойдет такой, да-да, конечно же. Вот он там, берет он все там, да, грабит потихоньку народ-то все. Вот, причем в лицо, конечно, никто не сказал, знаете, такая хитрость, да? А потом за спиной говорит, вот этот Павел, вот он, грабитель нашелся. Вот. И поэтому Дух Святой ему сказал, и он у них ничего не брал. Но, на самом деле, прямо сказав это, он показал, на самом деле, какое состояние их сердце-то, на самом деле, завистливое их сердце-то было, да? Завистливое и небезлюбовное, на самом деле. Очень жестко сказал апостол, хотя кажется, что все эти мятли. И вот при этом вот сказано, что поэтому он говорит, что и присутствие у вас, и испытывая нужду, я не привез в оцепенение кого из вас. Понятно, да, почему в оцепенение? Потому что для коринфских христиан даже самая мысль, что можно апостолу помочь, приводила их в ступор. Как на него еще и деньги тратить? Знаете, вот нам, русским, это, наверное, очень хорошо понятно. Давай, я думаю, коринфские христиане, они бы нашли в русских больших единомышленников. Не в наших предках. Наши предки, кстати, не нашли бы единомышленников, а в современных русских. Наши вот предки очень любили миловать, знаете, да? Наши вот предки любили там ставить даже для беглых каторжан сзади, да, на задворочках, крынку молока с хлебушком, так? Вот, а наши нынешние предки, современнички, они что говорят? Ух, как он смеет там на машинах ездить, он как там смеет там что там дожить, от чего ему там, там в магазин поп пошел, как он смеет по магазинам ходить, а чего еще. Видите, да, глаза заведущие, руки сгребущие, знаете, как по русской поговорке старой. Ну, разве я не правду говорю? Мы священники знаем прекрасно, что это именно чистая правда. Замечу, это и русская черта. Наши ближайшие братья-украинцы не совсем не такие. Понимаете? Наши ближайшие братья-украинцы, они заваливают священников. Так что там священники уж даже деваться не знают куда, потому что им завалят. Да? А вот именно в русских деревнях именно так вот. Даже на Кубани не так, а вот у нас в России центральной именно так. Наша болезнь такая же, как коринфян, на самом деле. Вот, поэтому боюсь, что слова апостола Павла про нас сказаны. И поэтому говорит, что я и хранил вас, и буду хранить. А дальше Златоуст добавляет, посмотри, говорит он, какой чувствительный удар нанес он коринфским коринфянам. Он представил тех, которые послужили ему. Кто ему служил? Беднейшие. А богачи ничего не дали. Он говорит, я вас ничего не просил, потому что я знал, что у вас плохо. Более того, говорит, я и брать вас не буду, потому что я знаю, что вы и такие сейчас остались. Догадываетесь, да, как вот это вот наезд, да? А что служит соблюду, говорит Златоуст, еще сильнее показывает, что не только теперь не ожидает от них ничего, но даже навсегда отказывался брать у них чего бы то ни было. Понятно, да? Вот, то есть фактически он в этом смысле на них крест поставил. Здорово, да? Итак, если истина Христа во мне, то похвала эта не будет заграждена для меня во властях Ахаи. Говорит, апостол говорит, я-то и сделал, чтобы эта похвала, если истина Христа во мне есть, то есть я обещаю Богом, что и истина, которая во мне пребывает, что эта похвала вам моя не остановится в церквах Ахаи. В Греции я, в центральной Греции я никогда не буду брать денег, я себе поставил. Это хвала моя, это то, чем я буду хвалиться в день суда. Потому что действительно тот, кто безмездно, совершенно ничего не беря, служит Богу, тот, конечно же, имеет особую похвалу. Да, они грешат и делают ровно по заповеди те священники, которые берут подобающим. А это прямая заповедь Спасителя. Господь да, повелел служащим есть впитаться от алтаря. Это прямая заповедь Спасителя. Но высочайший добродетель, просто высочайший добродетель, такая, как у Павла, который даже не пользуется тем, что имеет право. Он говорит, это похвала именно в ахайских церквах меня никогда не потянет. В других церквах я буду брать, говорит апостол, а у вас никогда. Нет, это Ахая, это центральная Греция, включающая в себя Афины, Пелопоннес и Коринф. Апостол знал, что брать, и он не брал не потому, что он так хотел, просто он знал, что эти соблазнят товарищи. Коринфские христиане, которые дадут, они будут соблазняться потом, понимаете? Вот в этом дело. Да. Это, у них была психология современного советского человека. В церквах должно быть все бесплатно. Вот именно такая психология была у коринфских христиан. Все современно, заметьте, да? С первого века ничего не поменялось. В некоторых церквах. А в некоторых, как было, как в Македонии, тоже ничего не поменялось. Потому что в Македонии, я сам бывал, в церквах Македонии, щедрость у них осталась точно такая же. Вот, они щедрые даже по преимуществу, хотя несмотря на свои крайние гонения, которые там сейчас и церковь потерпевает. Я свидетель, что я сам был в церквях Македонии. Там это свойство апостольское, апостольской любви осталось до меня. Люди последние готовы отдать, лишь бы тебе помочь. Чего, к сожалению, про нас уже, увы, не скажешь. Из-за чего? Потому ли, что не люблю вас? Бог знает. Апостол говорит, я знаю, вы знаете, я дело не в том, что я вас не люблю. Бог знает почему. Да и мы догадываемся. Для него было важнее, чтобы душа не погибла, чем получать, да, вспомоществование. Апостол боялся, да, что вот из-за этого людей оттолкнуть. Он жил для Евангелия, поэтому он и не хотел, чтобы они соблазнились. По одной и той же любви делал противоположные дела. То принимал по любви у тех, кто любовь свою проявлял в этом, то не принимал по любви, чтобы не соблазнить. И это противоположно зависело от различного расположения дающих, добавляет здесь Златоуст. Поэтому апостол говорит, что хотя я люблю вас, но эта любовь именно в этом и проявляется, что я вас не хочу никаким образом напрягать, я вас не хочу трогать. Как поступаю, так и буду поступать, чтобы я вырубил повод уходящих найти повода. Чтобы то, в чем они хвалятся, были найдены такими же, как и мы. То есть апостол говорит, я не отсеку, отрубаю повод у тех, кто ищет повода. А меня обвиняли, то, что я там, да, что-то корыстно тайком делаю. А он говорит, я не дам этого вам. Не дождетесь, да, что называется. Не получится у вас найти повода меня обвинить. В том, чем они хвастаются, что они якобы бескорыстно делают, а у вас не выйдет. Почему хвастаются? Дело в том, что на самом деле... Дальше апостол говорит, они, конечно, хвастаются сначала, что они бескорыстные. Не то, что вон там апостолы, другие. А потом начинают обирать. Ну, как сектанты, знаете, да? Приходят, говорят, вот даже сейчас мы это видели, да? Приходят баптисты там и говорят, вот у нас Слово Божие, в отличие от церкви, бесплатно там объясняется, да? Потом говорят, а давайте десятиночку, а потом давайте еще, и еще, и еще, и еще, и еще, и еще. Понимаете, да? Вот, и потом начинается вымогательство всего подряд. Вот, хотя церковь даже того, что положено, не требует. Потому что там десятин, который Бог повелел, Господь, церковь оставляет на совести людей. Вот. А они, хвастаясь своей бескорыстностью, они начинают потом заниматься вымогательством. Ну, как это обычно делают сектантов. Да. Ну, это известная же картина. Все, наверное, сколько раз, наверное, все слышали, да, про это. Это тоже не новое, видите? Лжеапостолы поступали так во времена апостола Павла. Ничем, ничего, времена не поменялись. Итак, и дальше апостол говорит так. Ведь таковы лжеапостолы, делатели хитрые, преобразующиеся во апостолов Христа. И неудивительно, сам ведь сатана преобразуется в ангела света. Невелико и так, если и слуги его преобразуются, как служители праведности, которых конец будет по делам их. А апостол говорит, неудивительно для них лгать, потому что лжеучителя являются кого слугами? Самого сатаны, понимаете? Это, кстати, очень важно помнить. Если к вам придет благочестивейший человек и говорит, скажет, да бросай ты церковь. Она там впала в такой-то грех, ересь. Ты вот посмотри, какая, да? Вот, помните, что пришел к тебе кто? Слуга сатаны, прямой совершенно. Он может быть благочестивым, постником, праведником, да? Вот его никаким образом не спасет. Например, Несторий, лжеучитель, был праведнейшим человеком внешне. Постником. Основатель старообрядчества был такой некий монах Капитон. Он вообще мясо не ел. И на Пасху христосовался луковицами. Вот. Но при этом это же Капитон говорил, что в церкви вместо причастия дьявол, крещение уже сейчас не помогает, поэтому нужно себя сжигать на кострах. Здорово, да? А зато благочестивый внешне до ужаса. Так вот и апостол говорит, это неудивительно. Это лжеапостолы, псевдоапостолы. Делатели хитрые. Они работают в хитрости. Они делают одно, а говорят о другом. Они апостолы не Христа, не Христос их посылал. Таковы лжеучителя, которые приходят сектантские. Таковы лжеучителя, которые приходят раскольнические. Лжеучителя еретические, они лжеапостолы. Бог их не посылал, а они побежали. Про них Бог говорит, я не посылал их, а они побежали. Я не говорил им, а они говорят, вот я. За это я поставлю их на скользком месте, они упадут и больше не встанут. И здесь, к сожалению, это достижение апостола до сих пор действенно. Берегитесь лжеучителей. Берегитесь. Помните, что самое страшное, это не внешнее насилие, еще раз повторюсь, а ложное учение. Оно приведет к такому насилию, по сравнению с которым любая безыдейная власть покажется просто, знаете, детским лепетом. Сравните, не знаю, там, что лучше, там, банда разбойников или банда большевиков? Конечно, банда разбойников лучше. Они-то тебя горбанут и все. А большевики тебя еще заставят там, да, поклоняться своим бесовским богам, и еще потом тебя заставят своих же расстрелять, а потом убьют. Ну, как мы знаем, да? Действительно, надо бояться лжеучителей. Самое страшное в этом мире – это ложное учение. Они хуже, чем даже разбои. Потому что они к разбоям приводят, к убийству и душу тела. Итак, поэтому апостол говорит так. Они все делают для обмана. Потому что знают, что не нашли бы себе доступа, не принявши личину истины. Скрывают под ней обман, обольщение. И денег, говорит апостол, не берут для того, чтобы получить большее. Погубить душу. В том был еще более обман. Они брали деньги, но тайно. И этим он обличает, и говоря, преобразуется. Их овчья кожа служит только личиной. Вот я бы хотел предупредить вас такая вещь. Дело в том, что иногда бывает, говорят так, вот целительница, но она от Бога, потому что денег не берет. Понимаете, да? Критерий не то, что денег не берет. Видите, псевдоапостолы тоже делали, что денег не брали. А потом губили душу навсегда. Все эти целители, лжеучители, экстрасенсы, маги, вражи и так далее, это те люди, которые слуги сатаны. Да. Они пускай, они говорят, что деньги не берут. А зачем деньги, если они душу получают, понимаете? Да. Да. И это неудивительно, говорит апостол, потому что у дьявола и сам сатана преобразуется в ангел света. А ангел света, ангел, предстоящий перед Богом. И здесь прямо апостол говорит, что ангел, в виде ангела света может являться дьявол. Опыт церкви показывает, что это действительно так. Дьявол может являться в образе ангелов Христа, Пречистой Богородицы. Во всех этих образах является сатана. Пречистая мнение, что дьявол не может являться причиной Пречистой Богородицы. И знаете, кто сказал? Кто? Иоанн Береславский, основатель Богородичного центра. Он опустил эту утку. Знаете, да, почему? А спустил по той простой причине, что тот дух, которым являлся, являлся в виде Богородицы. И этот дух говорил, что нужно ненавидеть своих родных матерей. Хороший дух такой, да? Явно, Бог, не от Бога, согласитесь, да? Конечно. Бог прямо говорит, чти отца и матерь, да? А этот дух говорит, а ненавидеть отца с матерью. Здорово, да? Хороший дух пришел. Да. Дух ненависти. И вот здесь говорит апостол, да? Принимает вид ангел света. Преобразуется, да, притворяется ангелом света. Почему так Господь попускает? Дело в том, что Бог хочет проверить, любит ли человек его самого или чего-то от него. Понятно? Прямо сказано в Второзаконии такие слова, что если восстанет перед тобой пророк и сновидец, и скажет, и предскажет, и сбудет то слово, которое он сказал, и произойдет то чудо, которое он предсказал. И потом он скажет, идем служить в честь иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои. Не слушай слов того пророка. Потому что через это испытывает тебя Господь Бог твой, любишь ли ты его больше всего. Понятно? А пророк того предай смерти, потому что он хотел удалить тебя от Бога. Это Второзаконие, 13 глава. Это очень важно помнить. Да? То есть бывает псевдо... чудеса, бывают чудеса дьявола. Дьявол является в виде ангелов и Христа Богородицы. И принцип очень простой. Если явившийся говорит тебе не то, что говорит Бог, он лжет. Понятно? Потому что действительно главное на самом деле, что Бог не может сам себе противоречить, сами понимаете, да? Бог же не шизофреник. У него нет раздвоения личности. Поэтому Бог четко совершенно поэтому Слово Божие, оно живо и действенно. Как говорит пророк Исаия в 8 главе, если они говорят не так, как закон, то нет в них света. Мы Словом Божьим проверяем, да, от Бога это или нет. И есть еще критерий, который дал нам Иоанн Богослов. Всякий дух, исповедующий Иисуса Христа во плоти пришедший, есть дух от Бога. Значит, исповедующий, провозглашающий слух и причитающий Иисуса Христа во плоти пришедшего. Заметьте, очень часто духи приходят, но они что делают? Они вежливо умалчивают. Заметьте, не сказано, что он будет хулить Христа Спасителя. Да, есть духи, которые хулят. Но обычно они сами не хулят, заметьте. Обычно они предлагают похулить людям. Сами-то они боятся хулить Бога. Они трепещут перед силой Божьей. Вот. Но чаще злые духи, духи мятежа, они пытаются... проигнорировать Христа. Вот если приходит к вам какое-то учение, в котором, для которого Христос не важен, не в центре его Христос, которое спокойно можно обойтись без Христа, значит, это учение пришло от кого? От сатаны, понятно? Это критерий проверки любого учения. Вот берете любое учение, да, абсолютно. Если для него Христос не нужен, все, это учение дьявольское, понятно? Никак не меньше. Не нейтральное, а дьявольское. Это очень важно, понимаете? Вот любое, например, может быть коммунизм без Христа? Может. Вот с Христом-то не может, понимаете? Да? Без Христа самое милое дело, так? Чего учение? Сатаны. Фашизм может быть без Христа? Может. Запросто, да. Он без него жил. Вот и все. Да, может спасти, конечно же, да. Поэтому кто отвергает, кто игнорирует, заметьте, имя Христа, тот от дьявола. Поэтому, когда приходит к вам дух, надо требовать его исповедовать Иисуса Христа во плоти пришедшего. Почему во плоти пришедшего? Знаете, да? Потому что тело Христа – это церковь. Бог не будет уводить людей от церкви, понятно? А если человек скажет, ну, я там Христос, да, но моя церковь от меня отошла, я вот сейчас новую церковь решил придумать. Врет он все, это не Христос, понимаете? Это антихрист. Ну, надо перекрестить видение, конечно же, и потребовать исповедовать его. Большинство отцов говорят, что не налагает. Повторяю, мы вот критерии. Критерии требования Святых Заповедей Божьей. И Иоанн Лешечник говорит, если ты видел видение, и оно повергло тебя в покаяние, повело к тебе сокрушение сердца, повело к тебе к изменению жизни, видение от Бога. Если же видение привело к тебе в отчаяние, то оно от дьявола. Или если оно привело к тебе гордыня, оно тоже от дьявола. Понятно? Ну, тоже понятно. Потому что если Господь посылает видение, Он посылает его для спасения души, а не для вреда души. Итак, поэтому, говорит, неудивительно, что и слуги его, невеликое дело, если слуги его преобразуются как служители праведности, который конец будет по делам их. Они естественно, притворяются, что они проповедуют правду. Они изображают себя, они покрываются праведностью. Они говорят, что мы праведные, хорошие, не то, что это Павел. Ну и ангелы тьмы, они тоже могут притворяться добрыми, там, к невыразимому прекрасному будущему призывать и так далее. Но по сути своем они злодеи. Не убегут они своей участи, и по делам их будет конец их злой. Конец всегда соответствует делам. Вот здесь Феофан Затворник интересную мысль говорит. Для всякого есть момент, когда все увлекающиеся его призраки разлетаются. Увлекаются призраками истины, которые строят для лжи находчивое суемудрие. Увлекаются призраками добра, которые выставляют на место настоящего добра, изобретают нежитейского дарования. Увлекаются до безумия призраками счастья, которые в таком разнообразии представляют лукавый мир. Все это зло и в пагубу ведет. Но никто из тех, кто вплелся в этот круговорот призраков, не думает, что идет в гибель. Так умеет враг демонстрировать свой обман. Но в час смерти у всех открываются глаза. И призраки, которыми они были окутаны, они исчезают. То же действие может иметь и память о части смертном. Если принять ее к сердцу и подержать подольше, чтобы она произвела все свои действия. Вот вам еще признак. Понимаете? Запомните. Идеи можно еще проверять, кроме спасителя. Но если идея у вас возникает, проверяйте, а понадобится вам это в час смерти. Вот мне прислали записку о патриотизме. Скажу очень просто. Вам потребуется патриотизм, когда вы будете умирать. Я повторю. Есть вещи нормальные, естественные, хорошие, само по себе. А есть вещь злая. Патриотизм, как ну просто привязанность, что человеку нравится то место, где он живет, вещь вполне естественная, нормальная. Что здесь плохого? Да? Ну, человеку нравится там, жить в России, там, или не знаю, в Америке, или в Греции. Ну, а что плохого в этом? Ну, нравится и нравится. Это просто естественное чувство. В нем нет ничего, абсолютно ничего плохого. Так? Но если человек говорит, что высшая ценность для меня Россия, или Америка, или Греция, если человек считает, что ты обязан служить государству, или народу, или обществу, или стране, тут возникает вопрос. Как я... Или когда человек говорит, что нужно все сердце свое отдать стране, тут возникает вопрос. А поможет тебе страна, когда ты умирать будешь? Вот как вы думаете, на мытарствах Россия или Америка поможет? Никак не поможет, так ведь? Тебе поможет национализм? Не поможет, понимаете, да? А тебе помогут только святые заповеди Божии. Вот это очень важный момент, да? То есть нельзя путать чувства, которые сами по себе не хорошие, не плохие. Да? А идеология, она лживая. Потому что слово патриотизм что означает? Патрио – отечество, да? Изм означает высшая ценность того, что перед этим стоит. Отечество как высшая ценность. Вот это с христианством несовместимо, понимаете? Потому что Писание говорит, что мы здесь, на земле, странники-пришельцы. Мы в гостинице. Гостиницу надо защищать, так? Поэтому наши предки России защищали, так? Ее лучше обустроить получше, так, чтобы там Библия лежала, да, на столе? Да? А не порнографические журналы, так? Чтобы номере гостиницы приносили там постный обед, так? Вот, чтобы... Естественно, нужно помогать там охранникам гостиницы, там, тем, кто портье, там, у управителям гостиницы, если там ломятся какие-нибудь хулиганы грабить гостиницу, да, то мы их должны вышибить. Ну, тоже понятно, да, почему? Вот, но считать, что мы здесь в гостинице навсегда обустроимся, и считать, что главное дело обустраивать гостиницу, это называется глупостью. Ну, догадываетесь, да, почему? Потому что все равно отсюда уходить придется. А за гробом ни одной страны не существует, там Царство Небесное, понимаете, да? Там Новый Иерусалим, Матерь всем нам. Истинная наша Родина, Отечество, куда мы должны стремиться всем сердцем. Вот мы сколько у нас времени? Уже очень много времени, оказывается, да? Увы, получается, мы эту главу так и с вами не закончили. А? Придется в следующий раз договорить, увы. Мы только 16 стихов с вами, 15 стихов прошли, получается. А? Но я думаю, на самом деле, не зазря сегодняшнего нашего беседы, я думаю, много вы сегодня узнали, да? Да.